Услышав громкий топот за спиной, он быстро оглянулся и увидел. Мардер забыл, как зовут этого парнишку, бывшего Нини, теперь работника стеклодувной мастерской. На нем была баскетбольная майка с эмблемой Ликерс и красная налобная повязка, а в руках – пулемет ПКМ. Издали донесся рев двигателей, хлопки выстрелов, и над макушкой Мардера зажужжали пули. Он бросил взгляд в конец насыпи. По дороге на всех парах неслась длинная колонна машин, состоявшая в основном из крупных пикапов. С кузова головного по Мардеру вели огонь. Пригнувшись, он ринулся вперед, спрыгнул с насыпи на камни и заскакал с одного на другой, как козлик, подбираясь к поваленному танку. Лурдес была на прежнем месте, в сеточном коконе, ее кожа почернела от сажи и пестрела кровавыми брызгами. Мардер просунул руку сквозь сетку и дотянулся до запястья девушки. «Пульс есть!» Засвистели пули, с визгом отскакивая от борта грузовика и от камней. Он повернулся к парнишке. «Как тебя звать, Макричоу?» «Хуан Беневиста, Дон Рикардо, из группы Дельта». «Отлично, Хуан Беневиста. Давай сюда свое оружие, а потом дуй со всех ног к сараю за домом. Возьмешь болторез, найдешь санитаров с носилками и вернешься сюда. Патроны не все расстрелял. Вообще еще не стрелял, сеньор», с явным сожалением признался парень. «Хорошо, тогда подожди вон за теми камнями, а как я начну стрелять, лети быстрее ветра». Мардер установил пулемет в тени под нависшим бортом танка. Когда до головного пикапа осталось футов 100, он открыл огонь, прочерчивая зеленые дорожки трассы от себя к решетке радиатора, потом к лобовому стеклу, потом к людям, сгрудившимся в кузове. Ветровое стекло разлетелось вдребезги, и пикап резко вильнул влево. Одно из колес сошло с полотна и налетело на камень. Пикап перевернулся и еще ярдов 30 проехал кверху дном, оставляя за собой полосу из крови и изувеченных тел. Следующая за ним машина начала тормозить, но ее уже занесло на лужи крови, растекшегося топлива и масла. Мардер полоснул по ней короткой очередью, хотя необходимости уже не было. Пикап въехал в перевернутого собрата, и пассажиры разлетелись из кузова, словно куклы. Мардер добил тех немногих, кто сумел встать на ноги. Остаток ударной группы затормозил метрах в 30 от танка. Поперек дороги бросили джип с грузовиком и под их прикрытием устроили отчаянную пальбу. Тут воспламенилось топливо из подбитых машин, и клубы черного дыма скрыли Мардера от нападающих. Подтянулись бойцы из дома, человек 20, во главе с командиром Дельты Луисом Рейсой. Он присел на корточки рядом с Мардером и смотрел в сторону вражеских позиций. Остальной борт над ним лязгнула пуля. Арейса хоть и храбрился изо всех сил, но вздрогнул. «Как дела, Луис? Началось веселье. Мы еще ничего не делали. Сидели в доме, мы ведь резерв. Теперь пора, Джив. Пора. Вот что я тебя попрошу сделать. Раздели своих ребят на две группы и расставь по обе стороны насыпи. Проследи, чтобы наркоз не подослали никого понизу, от дома и с крыши эта зона не простреливается. Нужно удерживать их как можно дальше от дома. Гранаты у вас есть?» «Да, Джив. Слышишь грохот? Это ребята из танка пытаются выбраться наружу, их там может быть человек 40. Пошли кого-нибудь наверх, пусть закинет парочку гранат через вон ту башенку. Прямо сейчас, пока еще дымит». Арейса с сомнением посмотрел на черную громадину. Снова засвистели пули, зарикошетили от стальных пластин. «Я сам», — сказал мексиканец. Пока Мардер прикрывал его огнем, Арейса вскарабкался по борту наркотанка. Прогремело три глухих взрыва, и грохот из кузова прекратился. А потом, в одно из тех странных мгновений затишья, которые не редкость даже в разгар самых ожесточенных перестрелок, до слуха Мардера донесся тоненький пронзительный плач. Подоспел Хуан Беневиста, взмокший, но с улыбкой до ушей и болторезом. Вернув ему пулемет, Мардер кинулся к передней части танка и кромсал наручники с сеткой, пока наконец не освободил Лурдес. Когда он извлек ее из кокона, девушка стала ощупывать свое лицо. Увидев кровь, она схватилась за волосы, потом заметила сажу, и завыла от горя. Кто-то тронул Мардера за локоть. «Пропустите нас, Дон Рикардо, мы ее заберем». Это была Росита Моралес в компании еще одной мексиканки. Он припомнил, что женщины сами вызвались на роль санитарок, и вот теперь явились с самодельными носилками. Бережно уложив на них девушку, они укрыли ее одеялом и поспешили обратно к дому. Дым стал редеть, и тамплиеры сделали несколько попыток прорваться понизу. Они действовали беспорядочно, не согласовано, их легко было остановить, что показалось Мардеру странным. По его прикидкам, за заслоном поперек дороги находилось несколько сотен человек. По-видимому, Скелли не ошибся. Сикарио с Блая Диаманти не подписывались лезть под пулеметный огонь. Он достал телефонной клавишей быстрого набора, вызвал Бартоломео Ортиса, кузнеца и по совместительству командира группы Альфа, засевшей на крыше особняка. Ортис, как обстановка? Что творится на пляже? Думаю, мы их побили, Дон Рикардо. Дон Эскелли говорит, некоторые попрятались по кустам. Наши щелкают их, как кроликов. Ну что ж, отлично. Слушай, Ортис, по заслону на насыпи нужно хорошенько вдарить. Шарахни по нему из дышака, а Рубина посади за 20-миллиметровку. Скажи ему, пусть целится по топливным бакам, надо поджечь эти машины. У нас осталась всего одна коробка пулеметных патронов, сеньор. Да, знаю, но есть шанс, что тогда они от нас отстанут. Мне кажется, они дрогнут, если мы сейчас поднажмем. Ортис замялся. Он явно побаивался подчиняться еще кому-то, кроме Скелли, но и спорить с Петерен ему не хотелось. Через несколько минут большой пулемет принялся изрыгать в джип с грузовиком трассирующие пули с толстыми зелеными шлейфами, потом захлопала автомобильная дверца. Это проснулась 20-миллиметровка. От вражеских машин полетели кусочки, какой-то бандит пустился на утек и был обезглавлен пулей, а затем рванули топливные баки, и люди, укрывавшиеся за автомобилями, бросились бежать. Филисисты заулюлюкали. Мардер побрел к дому. Чувствовал он себя дерьмово. В пылу боя не ощущаются бесчисленные синяки и мышечные растяжения, которые потихоньку копятся, пока человек стреляет и сам находится под обстрелом, но теперь они в голос заявили о себе, ибо Мардеру было далеко уже не 19. В доме царила атмосфера, какая царит в раздевалках после победы в важном матче, в женских, поскольку среди тех, кто приветствовал Мардера возгласами и объятиями, преобладали именно женщины. Он на все отвечал улыбкой, пробираясь потихоньку к лазарету. По словам Ильды Салинос, медсестры, они отделались довольно легко. Шестеро раненых, всего один убитый, паренек по имени Хесус, он работал с металлом. Его лица Мардер не помнил. Он спросил, как там Лурдес. Сестра с кривой усмешкой поджала губы и отвела взгляд, как обыкновенно поступали местные, когда смущались на виду у важного человека. Он ее забрал. Кто он? Дон Эскелли. Он привел раненого с пляжа и увидел ее. Они поговорили, а потом он взял ее на руки и вышел. Ясно. Ну а как у вас дела, сеньора? Вам чего-то не хватает? Она резко рассмеялась. Всего. Сюда бы врачей, и кого-нибудь, кто прошел не только курсы первой помощи, и морфия, и рентгеновский аппарат, и плазмы побольше. Некоторые из этих людей умрут, если все не закончатся и мы не отвезем их в нормальную больницу. Она глубоко вздохнула и постаралась изобразить профессиональное выражение лица. Простите меня, Дон Рикардо, мне бы не надо жаловаться, но мы тут не готовы к войнам. Сикариос просто приходит в больницу и завершает начатое, и никто их не может остановить. Вытаскивает людей прямо из коек, свидетелей, конкурентов и так далее, а потом рубит на куски и выбрасывает на дорогу. Вот потому я и пришла к вам. Понимаю, сказал Мардер. Постараемся такого не допустить. Ну а Лурдес как, сильно пострадала? Физически не особенно. Мелкие порезы, царапины, ожоги. Только вот при аварии она получила сотрясение мозга. Нужно отвезти ее в больницу и сделать снимок головы. Он сказал, что сам этим и займется. Сестра посмотрела куда-то за спину Мардера. О, а вот и он. Когда Мардер обернулся, Скелли подошел к нему и, ни слова не говоря, двинул в челюсть. В 8:10 незнакомая женщина принесла кормил ужин. Та провела здесь уже 6 часов и чувствовала себя странно, не столько даже из-за того, что оказалась в заточении, а потому, что впервые за долгое время осталась без интернета больше, чем на несколько минут. Она взялась за проектирование, ей то и дело требовалось что-то уточнять, выполнять расчеты, а негде. Она постоянно тянулась к смартфону, которого не было, словно завязавший курильщик, ощупывающий карманы. Потерять доступ к информации все равно, что остаться без кислорода, подумалось ей. От этого ее мышление притуплялось и приходилось все делать по памяти, а кто в наши дни пользуется памятью? Еще у нее заканчивалась бумага. Маленький блокнот заполнился выкладками по колониофилис, потребление мощности на квадратный метр, Пропускная способность труб разного диаметра, подключенных к насосам разных типов, которые Стата выполняла бы на экране, будь у нее экран. Она попробовала использовать стены, но писать по грубой штукатурке было трудно, а ручку портить не хотелось. Да и нужно ли? Эта мысль снова и снова посещала ее. Может, это первый симптом психического расстройства, как у тех ребят из ПИ и игр разума навязчивая тяга к вычислениям. А может, и оберег от смерти. Раз у нее столько планов, раз она хочет принести пользу стольким людям, то тогда ее, скорее всего, и не убьют. Впрочем, эта мысль ворочалась глубоко-глубоко и почти не всплывала в сознании, напоминая о себе лишь неясной тоской, заставлявшей ее время от времени протяжно вздыхать. Ужин состоял из свежих, с пылу с жару, тортильи и пряного рубленого мяса, карнитес, которым славились эти края, а также зеленого риса и фасоли, и в придачу ко всему принесли большую жестяную кружку черного кофе. Стата попыталась завязать с женщиной разговор, но та показала на рот, на ухо и покачала головой, глухонемая. В коридоре служанку дожидался охранник, крупный мужчина с безразличным, злобным лицом и сужавшимся к макушке черепом, форма которого только подчеркивалась короткой стрижкой и выбритыми висками. Похоже, это был официальный стиль тамплиеров. Стата съела ужин, прекрасный образец мичиганской кухни, на которой она выросла, и задумалась о матери, стараясь не раскисать в конец, но все-таки немножко поплакала. Потом воспользовалась ведром, ополоснула лицо и села на кровать. С ней обращались довольно сносно, и это, решила Стата, хороший знак. Раз ее кормят, не донимают, не стали даже толком обыскивать, не отобрали часы и прочие вещи, то рассчитывают отпустить. С этой мыслью остаток вечера она чувствовала себя довольно комфортно. Лампы в комнате не имелось, и когда окончательно стемнело, она отложила ручку с блокнотом, сняла обувь и растянулась на кровати. Сон пришел быстро, и она крепко спала, пока часа в 4 утра в комнату не ворвались двое мужчин. Они вытащили ее из постели, связали руки за спиной, заклеили рот, сдернули с нее брюки, нашли пистолет, посмеялись, дали по губам, накинули на голову мешок, босой вытолкали в ночную прохладу и швырнули в багажник легковушки. «Ага», — подумала она, — «вот теперь у меня неприятности». Мардер предвидел удар и принял его, даже не пытаясь уклониться или пригнуться. Его сшибло с ног, и он с размаху приложился головой о пол. «Ну как, а теперь это мистер Тень пробудется или нет?» Какая-то часть Мардера хотела этого. Как же его утомило ожидание. Ему вспомнилась строчка из Улисса. Она жила так, будто каждый миг – следующий. Его мать частенько цитировала эти слова, а вот и она, в цигейковой шубе, которую всегда надевала зимой, с непременной аккуратной шляпкой. Мама играла в джинрамми с мистером Тенью, за раскладным карточным столиком посреди Нью-Кирк-авеню, перед церковью святого Иеронима. Мардер был счастлив, что все происходило, как об этом рассказывает. «Ты видишь тех, кто ушел до тебя, и белый свет, и встречает тебя некая фигура, Иисус или еще кто, и так начинается новое великое приключение». Но тут мистер Тень взглянул на него поверх карты и швырнул их на стол, а мать сказала: «Ну вот и король, мне как раз его не хватало», а потом посмотрела на сына и прибавила: «Времени-то, времени, опять ведь опоздаешь, Рики». Мардер открыл глаза, бормоча: «Опять опоздаю», и увидел над собой лица Пипы и Спиносы и других, целый кружок обеспокоенных смуглых лиц. Итак, похоже, и не в этот раз. Позже, поднявшись на крышу, Мардер прижимал к челюсти полиэтиленовый пакет с потаившим льдом и наблюдал за тем, что происходит на насыпи. Тамплиеры подкормили своих бойцов метом и пустились в яростную атаку, швыряя примитивные гранаты с тавексом и беспрерывно поля из автоматов. Филисистам удалось отбить ее, но был уничтожен один ПКМ и убито 4 человек. Мардер сомневался, что они опять сунутся на насыпь, по крайней мере, без нового броневика. У защитников острова оставалось 6 зажигательных снарядов и половина ленты калибра 12,7. По его приказу бойцы заполняли бочки удобрениями и дизельным топливом. Он прикинул, что если использовать русские гранаты вместо детонаторов, то можно расставить бочки по обе стороны ворот и подорвать их, когда нагрянет новый наркотанк или что-нибудь в этом роде. Ну а потом, они могут сколько угодно клепать наркотанки, а вот у него нет таких ресурсов, чтобы бесконечно обороняться от них. Если не считать ноющей челюсти, Мардер словно онемел, чувствовал себя укутанным в невидимую вату. Скелли уехал, сел с Лурдес на катер и испарился вместе с троицей хмонгов. Небо давило на Мардера, словно прутья на тигра в клетке. Одному, без Скелли, ему не справиться, и он все всматривался и всматривался в горизонт, втайне надеясь, вот сейчас его друг вернется с ухмылкой на лице и скажет, что это была очередная шутка. Случившееся не укладывалось в голове. Такие же ощущения Мардер испытывал, когда ему сообщили о смерти жены. «Почему?» – спросил он. «Не понимаю». Пипа Эспиноса ответила. «Потому что он убийца с нестабильной психикой. Знаю, ты был к нему привязан, но так, как он к тебе, нормальные люди друг к другу не относятся. Мне кажется, ты проецировал на него собственные хорошие качества, доброту, ответственность, много чего. Пипа, извини, но ты не знаешь, о чем говоришь. Мы с ним друзья с тех пор, когда сам я был лишь чуть старше Лурдес. Я просто не верю, что он взбесился и ушел из-за такой ерунды, ну приврал насчет девчонки, и что с того? Угу, а я б не отказалась получать по сотни песо каждый раз, когда слышу такие речи от подруг. Да как он мог? Я же тебе говорила уже, вы ведь не просто приятели были, дружки армейские. Это был роман. Ты заинтересовался симпатичной девушкой. Он забрал ее себе. Потому что влюбился. Ну конечно, нет, но ожидал этого от тебя и решил показать, кто здесь главный. Ты задумал отстоять эту землю и живущих на ней людей, и он тебе помог. Значит, ему не до фонаря было. Ну конечно, нет, это он хотел, чтобы ты зависел от него, нуждался в нем. И вот ты нарушаешь правила, врешь ему, чтобы помочь девочке с побегом, и что же происходит? Он ведет себя как обманутая истеричка Чингада, вырубает тебя и дает тягу. Как бы говоря, ну посмотрим, как ты теперь без меня. Это старая история, Мардер. Может, самая старая. Господи, да про это даже в Илиаде есть. В Илиаде да. А может, это ты у нас ревнуешь. Эй, Чингаид, да что вообще толку разговаривать с мужчиной, который тебя не слушает. И опять-таки, с брошенными женщинами все точно так же, с той лишь разницей, что без твоего дружка Пендео тебе и в самом деле не выжить. Думаешь, знаю, ты его не видел на пляже, когда они пошли в атаку, а я видела. Боже, какой потрясающий материал я там засняла. Против наших 30 шло человек 150, и они бы нас просто снесли, не будь там Скелли. А он был везде, лез под пули, носился туда-сюда, подбадривал этих бедных ребятишек, не давал им бросить оружие и разбежаться, командовал пулеметчиками. Он сам по себе армия, а ты, а я нет. Скелли уникален, других таких бойцов я не встречал. У меня иной набор навыков, то есть пленка получилась хорошая. Так, так, только у нас больше не говорят пленка, Мардер. Ну и каковы же твои навыки? Терпение, выносливость, хитрость и вопиющее безразличие к собственной жизни и смерти. С такими качествами люди выигрывали войны, не сделав ни единого выстрела. Ох, а закат-то сегодня, загляденье. Устремив взгляд на море, Мардер приобнял Пипу Эспиносу. На одно неловкое мгновение она напряглась, но потом все же расслабилась. Как славно было стоять с ней на крыше дома и наблюдать за гневными метаморфозами неба. Ленты облаков одна за другой вспыхивали алым, потом малиновым пламенем, и среди этих огненных тонов все еще проглядывали вкрапления восхитительного бледно-голубого цвета, хотя пламя разгоралось все яростней, а идеально круглый пылающий шар с невероятной быстротой погружался в море, отбрасывая на его металлическую гладь блестящую красную дорожку. Наконец потухла последняя искра, и небосвод налился сочным до вульгарности розовым, словно знаменуя кульминацию некоего космического стриптиза, после чего упала целомудренная завеса сумерек, синий час. Все это время они молчали. Когда представление закончилось, Мардер сказал: «Думаю, они попробуют еще раз прорваться под покровом темноты. Тогда я соберу всех в доме, постараюсь как можно больше их перебить при помощи мины, как можно дольше продержаться. Насколько долго, зависит от того, когда мир обратит на нас внимание. А это значит, что тебе нужно уезжать и увозить записи. Я могу послать их с сотового». «Нет, не можешь. Они палили по нашей антенне несколько часов подряд. Местная связь еще работает, но про отправку здоровенных видеофайлов с таким сигналом, боюсь, лучше забыть. Кроме того, ты сама должна быть там, участвовать в ток-шоу и вообще пожинать лавры. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе. Это ключевой момент всего сюжета. Еще на твоем месте я бы остался как есть. Рубашка хаки, волосы грязные и спутанные, бандана. Слегка потрепанная красота. У тебя даже рана имеется. Она взглянула на заскорузлый бинт у себя на предплечье. Осколком камня задела. Ерунда. Но это поможет продать твой сюжет и принесет мировую славу. Хорошенькая, боевитая, смелая, чумазая и настрадавшаяся журналистка, совсем как наша несчастная страна. Нет, тебе надо уезжать. Но перед этим я хочу попросить тебя об одной услуге, как раз по твоему профилю. Проси. Мне нужно, чтобы ты засняла кое-что. Сегодня ближе к ночи я планирую встречу с несколькими нашими людьми, часов, скажем, в 11. К тому времени как раз управлюсь, а ты успеешь подготовить материалы и скинуть их на флешку. Он обнял ее и удалился, оставив без ответа все ее вопросы. В библиотеке покойного Эбегадо Гусмана Мардер без труда нашел образцы нужных ему документов и соответствующие разделы мексиканского законодательства, которое хоть сплошь и рядом игнорировалось на практике, сохранило разумную ясность французской философии и тягу к справедливости, порожденную столетиями насилия. Он работал у себя в кабинете. Двое бойцов, дежуривших у амбразур, из почтения к ПТРН удерживались от разговоров. В 8 в дверь постучалась Фиампара и спросила, ждать ли его к ужину. Он распорядился принести еду на подносе, затем велел ей подождать и набросал коротенький список людей. Их всех он желал видеть на кухне сегодня в 11. Взглянув на бумажку, мексиканка кивнула и покинула комнату. Эпифания молча внесла поднос. Он съел энчиладу и опустошил почти весь кофейник. Он набирал текст, распечатывал, правил и распечатывал снова. Ему комфортно работалось со словами, это было напоминание о прежней, навсегда оставленной жизни, печальное и радостное одновременно, такое чувство, словно читаешь старые любовные письма. Он закончил в 10:30, подготовил нужное количество экземпляров, на кремовой бумаге прежнего владельца написал от руки еще один документ и спустился на кухню. Все уже ждали его, большой стол освободили и выскребли дочисто. Мардер сел во главе и попросил сесть всех остальных. На собрание он пригласил 4 командиров, назначенных Скелли, а также Ампара и горшечницу Роситу Моралес. Пипа Эспиноса тоже присутствовала, прислонилась к большому холодильнику с камерой в руках. Мардер вгляделся в лица сидевших за столом, всех оттенков бронзы, на каждом читается ожидание, может быть, даже трепет, но еще и некое упрямое достоинство, исконная мексиканская серьезность. Они многим обязаны сеньору, говорили их лица, но все же не слепые орудия в его руках. Они вступили в бой с Сикариоз ради самих себя и победили, но задавались вопросом, не ждет ли их теперь поражение, ведь и предки их одерживали победы, однако теряли завоеванные. Они с подозрением поглядывали на разложенные Мардером бумаги. Опыт подсказывал им, что от бумаг хорошего не жди. Обошлось без дежурных шуток, с которых неизменно начинается любая важная встреча в Америке. Мардер кивнул Пипе, та включила камеру, и он без всяких предисловий объявил. На случай моей смерти, вероятность каковой в нынешних обстоятельствах весьма велика, я принял меры, которые помогут спасти это селение. Перед вами, он продемонстрировал тоненький лист, документ, передающий право собственности на эту недвижимость, дом, землю, все постройки, введение доверительного фонда согласно мексиканскому законодательству. Управлять данным фондом будут 7 попечителей, эти попечители, вы. Почему вы? Я выбрал 4 командиров, потому что все эти мужчины имеют голову на плечах и пользуются уважением в общине, а также... Полагаю, это люди не робкого десятка. Сеньора Моралес здесь потому, что она тоже смелая и уважаемая женщина, а еще потому, что ее гончарня приносит больше дохода, чем любая другая мастерская. Она будет заботиться о деловых интересах общины. Настоятельно рекомендую вам избрать председателем Бартоломео Ортиса, а Ампара Монтис назначить ответственным секретарем. Все то время, что я живу здесь, Бартоломео проявлял себя прирожденным лидером. Насколько могу судить, это человек исключительной честности. Ампара, как вам известно, получила образование. Она досконально разбирается в системе учета, умеет пользоваться компьютером и интернетом, и в этом залог вашего дальнейшего процветания. Через несколько дней это место прославится на весь мир. Многие люди захотят приобрести изготовленные здесь изделия, и не только из-за их красоты. он раздал всем собравшимся по комплекту документов. Читать никто не стал. Все взгляды были обращены на Мардера. «Это копии сопутствующих бумаг для ознакомления», – продолжал он, – «а вот документ, которым непосредственно учреждается фонд, когда он будет подписан и заверен у нотариуса, остров и все, что на нем имеется, отойдет в доверительное пользование к вашим семьям и потомкам, навсегда. Еще один документ я написал от руки для своего адвоката, это распоряжение перевести в фонд определенные средства, которые помогут вам продержаться до той поры, пока вы своим трудом не добьетесь самоокупаемости. А вот по этому документу остров отходит в общественное пользование, то есть крупного строительства тут не будет никогда. Вот максимум того, что я могу предпринять, чтобы это место не отняли у вас законными средствами. Конечно, вы можете расстаться с ним и по мексиканскому обычаю уступить силе или утратить из-за междоусобиц и зависти. Но, во всяком случае, у вас будет шанс. Есть вопросы? Это ведь Эджидоу, верно? Спросила Ампара. Хорошо известное слово вызвало у присутствующих шепотки. Все они знали про древнюю мексиканскую форму общинного землевладения, изрядно опороченную и оклеветанную, но по-прежнему милую сердцам кампесиноус. Да, совершенно верно, подтвердил Мардер, и развею ваши сомнения, если они есть. В том маловероятном случае, если я останусь жив, фонд все равно будет учрежден по всей форме. Надеюсь, вы позволите мне прожить здесь остаток дней в качестве гостя, но можете и вышвырнуть на улицу. Решать вам. И да, чуть не забыл. Нам придется поручить Пипе Эспиносе, чтобы она доставила эти документы в безопасное место, заверила их и рассказала о нас миру. Возлагаю свои надежды на то, что снятые ею кадры и всеобщая огласка вынудит правительство выполнить свой долг и защитить нас от этих бандитов. Говоря это, Мардер смотрел в объектив камеры. Прощаясь, оба нервничали. Пылкого, слезного расставания не хотелось никому. Она обняла его и сухо чмокнула в обе щеки, словно он был коллега Челенгоу, а не любовник. «Не умирай, Мардер», — сказала она. «Никогда себя не прощу, если тебя убьют. Тебя это тоже касается. Как думаешь, доберешься?» «Разумеется. Обогну мыс, переплыву устье, а там уже и огни Плая Диаманти покажутся. Тут не то чтобы глушь. Я, вообще-то, про хищников в человеческом обличье. Ну, женщину на байдарке они цеплять и не подумают. Просто буду улыбаться и говорить на ломаном испанском, с акцентом гринги. Все со мной будет хорошо. Обязательно. Ты станешь знаменитой тележурналисткой. Осуществишь заветную мечту». Она устроилась в байдарке, оттолкнулась от причала и развернула лодку вокруг оси, чтобы Мардер убедился в ее сноровке. А нашлось ли в этих хитрых схемах место и для Мардера? Откроется ли нам и его заветная мечта? Что ж, я хочу вернуть дочь. Пока что хватит и этого. А потом буду рад любым новостям. Он помахал ей рукой. «Вей кандиос, коразенемол», добавил он и зашагал по причалу прочь. Кормил Мардер в громыхающем темном багажнике пыталась удержаться от истерики. Это ей не удалось, и она закричала, точнее, замычала, как животное, потому что рот у нее был заклеен. Обильно текущие слезы и сопли пропитывали грубую ткань мешка, накинутого ей на голову. Не помня себя от ужаса, она бормотала проклятие, проклинала мать за то, что умерла так глупо, отца за то, что свихнулся и приехал в это отвратительное место, проклинала Мексику и саму себя, за гордыню, за беспредельный идиотизм своей жертвы. Постепенно она устала и погрузилась в такое глубокое отчаяние, что оно казалось спокойствием. «Я и вправду беспомощна», — подумала она, но вообще-то, была беспомощной и раньше. «Может, страсть к контролю, которой я жила, ничего и не значит. Может, то была иллюзия, а это реальность. Все мы беспомощны и зависим от других». Такова человеческая доля. Судьба настигает нас там и тогда, где захочет. Из недр ее памяти выплыл образ отца, такой отчетливый, будто все случилось вчера, а не давным-давно. Только-только умерла ее бабушка, в церкви служили за упокойную мессу с открытым гробом. Кормил было 10 лет, и она вместе с отцом стояла перед телом. Люди вокруг плакали, а вот отец, нет, и ей хотелось знать почему. Еще ей хотелось знать, куда же это ушла бабушка, но спрашивать она не стала. Даже в 10 вся эта небесная механика казалась ей нелепой. Ее умишка бежал этих тайн. Она уже была инженером. То, что сказал тогда отец, Теперь так ясно прозвучало в грохочущем мраке, словно он говорил ей прямо в ухо. «Мне грустно, потому что я ее любил и больше не увижу, но я все-таки верю, что она до сих пор существует, и она тоже в это верила. Она сейчас со мной, точно так же, как и ты, только невидимая. Я ее чувствую. Вот почему любовь сильнее смерти. В том-то и дело. Ее отец не боялся смерти, как все люди. И еще ей вспомнилось, как они с ним возвращались на машине с Лонг-Айленда, куда ездили кататься на парусной лодке, и вдруг по радио запустили, как часто бывало в те годы, сигнал оповещения гражданской обороны, и диктор объявил, что это учение, просто учение, и если бы тревога была настоящей, вам бы дали указания, и все такое прочее. И отец сказал, вот тебе и смысл жизни, и объяснил ей, как объяснял все на свете. В их семье это стало фирменной шуткой, девизом на случай любых нежданных неприятностей. Это учение, просто учение. Конечно же, отец говорил в том числе и о смерти, хотя тогда она этого не сознавала, а теперь поняла, и вместе с пониманием неизвестно откуда пришло чувство глубокого покоя. Они привезли Стату в какое-то место, где воняло луком, и там она долго лежала на бетонном полу. Ей разрешили помочиться в ведро, а потом опять швырнули в багажник. Мешка с головы снимать не стали. К тому времени, как ее вытащили снова, тело у нее одеревенело и ее мутило от выхлопных газов. Ковыляя в компании двоих конвоиров, она уловила знакомый звук и учуяла знакомый запах. Позвякивание такелажных креплений на алюминиевых мачтах. Запах моря. Ее вели к какому-то судну. Она немножко воспряла духом. Вода, это хорошо. Они остановились. Кто-то сказал. Ну, давайте посмотрим на сучку, и мешок с ее головы сдернули. Они находились на краю причала в гавани Плая Диаманте. Вечерело, и фонари вдоль причала уже горели, освещая стоявших мужчин, словно актеров на сцене. Помимо двоих бандитов, которые ее держали, присутствовали еще трое мужчин, но лишь один из них заслуживал внимания. Она взглянула на его лицо и поспешно отвела глаза, как мы делаем, когда средь бела дня происходит что-то чудовищное, скажем, самоубийца разбивается о тротуар. Такого человека Стате еще не доводилось встречать. Это был невысокий мужчина, почти одного с ней роста и примерно одного возраста с ее отцом. Она вспомнила не к месту фильмы, где актеры так пыжатся изображать злодеев, и подумала, что разница тут такая же, как между ярким оранжевым шаром в кино и детонацией мощной взрывчатки в реальной жизни, неизмеримо более устрашающей, когда ударная волна несет невидимую смерть и хищно жужжат разлетающиеся осколки. Фотографии арестованных наркобаронов, которые Стата, как и все, видела в прессе, также не имели ничего общего с этим лицом. Разница, как между тигром в зоопарке и тигром в джунглях, который вот-вот прыгнет на вас. Этот человек не знал ограничений, он властвовал над жизнью и смертью. Это был реликт первозданной Мексики, страны, где на вершинах пирамид вырывали еще бьющиеся сердца, где конкистадоры заживо сжигали индейцев. Она уставилась на него и получила в ответ нечеловеческий взгляд, в котором ощущалось легкое любопытство и первобытный, вечно подозрительный ум. Это было как смотреть в черные блестящие глаза богомола. Один из конвоиров протянул мельчору Куэлья ее кольт и пояснил, откуда тот взялся. Куэлья взвесил пистолет в руке, проверил затвор, а затем резко выбросил руку вперед и нацелился пленнице в лоб. Стата заставила себя выдержать его взгляд. Кажется, немая сцена длилась очень долго. В конце концов Куэлья фыркнул, вернул пистолет охраннику и сказал, «Отдайте его Габриэлю. Может, засунет ей в щель и пальнет пару раз. Он же у нас любит такие приколы, а...» Все присутствующие посмеялись над этой милой мальчишеской шуткой, и после короткого разговора, которого Стата не расслышала, конвоиры потащили ее к краю причала и столкнули в небольшую стеклопластиковую лодку с увесистым подвесным мотором, затем спрыгнули сами. О мешке никто даже и не вспомнил. Теперь уже не имело значения, что увидит пленница, да и не было рядом никого, кто бы мог ее узнать. Она радовалась возможности дышать и смотреть по сторонам, но в смысле шансов на выживание отсутствие мешка не сулило ничего хорошего. Ее везли прямо в лапы Эль-Кочинилья. Лодка с ревом сорвалась с места и вскоре уже неслась по слегка зыбящимся водам гавани, и при каждом скачке Стата больно ударялась головой о пол. Упершись ногами, она сменила позу и посмотрела за борт. Плая Диаманти отдалялся, пока не превратился в белую линию на фоне зеленых гор. Они все дальше забирались в море, и вскоре моторка уже не скользила по зыби, а боролась с настоящими океанскими волнами. Бандиты у руля болтали и покуривали, не обращая на нее никакого внимания. Наконец они вырубили мотор и осторожно подошли к корме огромной белой яхты. Стата немало времени провела на воде, но такое громадное частное судно видела впервые. Это была настоящая глыба из стеклопластика, как минимум 140 футов в длину. Поднимаясь по трапу, она прошла мимо юноши в форменных шортах и кителе, драившего палубу. Встретившись с ней глазами, он быстро отвел взгляд. Стату провели по широкой палубе с навесом, уставленной круглыми столиками и стульями, затем по лестнице вниз и коридору с многочисленными узкими дверями. Потом они забрались в люк, спустились по еще одной лестнице и очутились ниже ватерлинии, в машинном отделении. Там было жарко и душно, слышался шум дизельных двигателей. Бандиты открыли дверь. Один из типов ухмыльнулся и сорвал с рта пленницы скотч. «Кричи сколько хочешь, Чика. Здесь тебя никто не услышит». Ущипнув Стату за ягодицу, он втолкнул ее в комнату и закрыл дверь. Раздался щелчок замка. Похоже, помещение отводилось под кладовую, хотя сейчас пустовало, и стеллажи из стеклопластика сияли чистотой и еле заметно пахли чистящим средством. Под потолком светила единственная лампочка за стальной решеткой. Шевельнулась мысль, что если у человека есть желание кого-нибудь помучить и он может себе это позволить, то яхта в море – прекрасный выбор. Криков никто не услышит, избавиться от тела проще простого. Пытаясь справиться с паникой, чем это еще могло быть, как не пыточной. Она встала на колени, опустила голову на пол и затряслась всем телом. Из карманов выпали блокнот, ручка Ротринг 600 и крошечный швейцарский нож. Она перевалилась на спину и стала ерзать, пока не нащупала его, чтобы разрезать коротеньким, но острым лезвием пластиковые стяжки на руках. Потребовалась минута. Убрав нож и блокнот обратно в нагрудный карман, Стата сняла с ручки колпачок. Оружие из Ротринга так себе, но все же у него был цельный латунный корпус и стальной наконечник. Она села в углу, спрятав руки за спину, и принялась ждать. Кошмар пустой комнаты, и никаких часов, чтобы отмерять проходящие минуты, время растворилось, и текущий момент, которым нас призывают жить мудрецы, обратился в квинтэссенцию ужаса. Однако, пережив несколько мгновений жуткой безысходности, Стата вызвала в памяти то чувство покоя, что испытала чуть раньше, когда ее везли в багажнике. Она подумала, что представляет собой дисциплинированный разум в дисциплинированном теле, что у нее есть козыри, о которых ее похитители даже и не подозревают, и с этими мыслями стала следить за своим дыханием, как всегда поступала, чтобы снять напряжение во время важных состязаний, а вслед за тем пришел и соревновательный азарт. Хотя Стата не особо стремилась дорасти до олимпийских стандартов, в душе она была чемпионом. Ей нравилось побеждать, и ее осенило вдруг, что это ведь тоже состязание, только наградой, вместо медали, жизнь, и ее сердце исполнилось неистовой радости. И вдруг в ее памяти вспыхнула необычайно яркая сцена. Ей тогда было лет 14, они с отцом жили в Беркширах, в коттедже у озера, который сняли на лето. Они только что сплавали до другого берега и вконец выдохлись, но хохотали как заведенные. Стата вот уже несколько лет обходила его на дальних дистанциях, как произошло и на этот раз, и отец жаловался, какой он теперь старичок. Ей отчетливо вспомнился миг, когда она стала пристально разглядывать шрамы у него на спине, как будто видела их впервые, бледную отметину над левым бедром и еще одну, похожую на перевернутый вопросительный знак, у правой лопатки. Она спросила, откуда они у него, и он ответил, как обычно, что получил их на войне. Травма, мол, от печатной машинки, традиционная шутка. Но Стата как раз вошла в возраст, когда у детей просыпается страстный интерес к истине и все прежние увертки взрослых перестают работать. Нет, ну в самом деле. Он всегда уверял, что служил в ВВС на какой-то штабной должности, однако теперь Стата взялась за него всерьез. Разведка. Может, он был шпионом, выполнял секретные задания и вот тогда-то получил эти шрамы. И после нескольких уклончивых ответов, которые она с негодованием отвергла, отец все-таки выложил свою историю, набросав ее самыми широкими мазками. «Ты убивал людей?» «Да, убивал. Он убил мальчишку, который был почти одного возраста с ней. «Что ты чувствовал при этом?» – спросила она, и отец явно боролся с искушением ответить ложью, удобной и легкой, а потом сказал: «Я чувствовал восторг, в бою есть нечто радостное, отчасти потому, что враг твой уже умер, а ты нет, и отчасти потому, что мы свирепые существа, мы люди». Тогда она не знала ни про побег из деревни, ни про ангельские голоса.